Глава третья. Стефания. «Вас вкусно готовят. Не ожидал», – произносит господин Романов, пробуя нашу рыбу. «Не ожидал, что в такой забегаловке могут кормить вкусно?» – немного обиженно спрашиваю. «Странно, но наше общение на таком уровне, будто мы давние знакомые. Хотя нормальная женщина, наверное, испугалась бы такого напора. Но со мной что-то не так. Мне нравится этот экземпляр. Как говорится, если нельзя избежать насилия, то расслабьтесь и получайте удовольствие». А Глеб насилует меня глазами, голосом. Он трогает взглядом, откровенно рассматривает и оценивает. Никогда не встречала таких мужчин, в которых чувствуется сила и власть даже на расстоянии. «Но почему в забегаловке? Тут довольно мило. Кружева, цветочки, свечки», — усмехается он. «Ну, спасибо. Кстати, дизайн я разрабатывала сама и лично выбирала эти кружева», — указываю на скатерть. «Неожиданно. На первый взгляд ты кажешься другой». «Какой?» — с интересом спрашиваю я, закидывая в рот ягодку винограда. «Страстной, жгучей, загадочной. Из тех, от кого пахнет соблазном, в хорошем смысле этого слова, Стефания. Кстати, у тебя красивое имя». «А мне кажется, что это все не про меня. Я не такая. Я взбаломошная, немного сумасшедшая Стежка. А Стефания, произнесенная его низким голосом, это кто-то другой». Задерживаю дыхание и обращаю внимание на его сильные руки. «Боже, Стеша, приди в себя. Нельзя же так открыто проявлять интерес к мужчине». «Ну, раз ты обо мне все знаешь, расскажи о себе», – спрашиваю я, отпивая вина. «Задавай вопросы. Что тебя интересует?» Глеб подставляет тарелку и прикладывает к губам салфетку. «Все, что ты хочешь мне рассказать». Я заигрываю, улыбаясь, потому что если вчера мне казалось, что он просто привлекательный мужчина, которого я больше не увижу, то сегодня наша связь мне кажется более реальной. «Я уже представился. Занимаюсь добычей металлов. У меня крупная компания. Хобби не имею, нет времени. Стрельба и рукопашка – это больше спорт», – усмехается он. «Хотя недавно встретил на дороге дерзкую девушку и решил, что она может скрашивать мои вечера, спасать от тоски и усталости». «Очень интересно», – подпираю рукой подбородок, внимательно слушая Романова. «И что же девушка?» «Девушка не против», – самоуверенно заявляет Глеб. «Думаете, Глеб Александрович?» «Уверен». Мы медленно пьем вино и общаемся на отстраненные темы. Точнее, Глеб задает много вопросов, и я сама не замечаю, как все ему рассказываю, словно под гипнозом. Вино немного кружит голову, или всему виной этот мужчина. Мне все равно, главное, что давно не было так хорошо. Я получаю еще несколько комплиментов, и из уст этого мужика они не кажутся льстивыми. Мой ресторан закрывается, посетители расходятся, и персонал тоже торопится домой. «Собирайся, Стефания, я отвезу тебя домой». Это определенно предложение, но я слышу плохо прикрытый приказ. «У меня есть выбор?» – шучу я. «Нет», – отвечает Глеб. «И ведь в его глазах нет ни капли сомнения». «Ну а почему я должна отказываться? Я свободная женщина, и мужчина меня привлекает, поэтому я готова ввязаться в эту авантюру». Поднимаюсь с места и иду в свой кабинет за пальто и сумкой. Заглядываю в зеркало и прикладываю руки к горящим щекам. «Мамочки, Стеша, да у тебя глаза горят!» – говорю сама себе и улыбаюсь. Сердце колотится от приятного волнения, и по телу разливается тепло. «Хорошо!» – усмехаюсь своему отражению, наношу помаду, немного духов на шею, надеваю пальто, подхватываю сумку и выхожу в зал. Романов уже ждет меня возле выхода и разговаривает по телефону. Я не знаю, кто его собеседник, и не хотела бы им быть. Он резок и раздражителен. «Все, мне пора», – кидает он и сбрасывает звонок, пряча телефон в кармане. Как только я подхожу к Глебу, он галантно открывает для меня двери, пропуская вперед. Дождь не закончился, и мы останавливаемся на крыльце в ожидании, когда к нам подъедет его машина. Глеб открывает мне дверь, помогает сесть, обходит машину и садится рядом. Машина трогается, и ему опять кто-то звонит, но Романов демонстративно отключает телефон. «Стефания, я человек занятой и прямой. Не люблю недопонимания и недосказанности. Поэтому скажу прямо. Мне нужна женщина для интимных отношений, и не только. Встречи, поездки, просто беседы и приятное времяпрепровождение». «Слишком прямо», — нервно усмехаюсь я. «Так и мы не дети. Посмотри на меня». Его голос меняется, становясь грубее. Смотрю Глебу в глаза и, кажется, тону в них. Взгляд глубокий, пронзительный. Мы еще ни разу не прикоснулись друг к другу, а мне кажется, что он уже присвоил меня себе. Мужчина обхватывает меня за подбородок, притягивает ближе, останавливаясь в сантиметре возле моих губ, и его близость пьянит покруче алкоголя. «Стефания», — произносит мне в губы. Разум кричит, что хорошие девочки не целуются на первом свидании, но я посылаю его к черту. Хочу почувствовать эти губы и сама к ним тянусь. «Зачем нам завуалированные намеки? Лучше сразу обозначить желание. Ты становишься моей женщиной, а я даю тебе все, что хочешь», — произносит он, не позволяя прикоснуться. «А как же ухаживание, цветы и прочее?» — шепчу я. «Хотя в данный момент мне плевать на все. По моему телу расползаются мурашки». «Все будет, Стефания», — усмехается он, слегка касаясь моих губ. И по телу идет волна желания. Реакция собственного тела немного пугает. Это же ненормально так хотеть мужчину, совершенно его не зная. У меня давно не было мужчины. Оправдываю я себя, чувствуя, как Глеб проводит языком по моим губам. Сначала нежно и трепетно, словно пробуя на вкус, а потом вдруг резко перехватывает меня за волосы. Это не похоже на поцелуй. Кажется, Глеб имеет меня, быстро, властно, лишая дыхания, не позволяя перехватить инициативу до потемнения в глазах. Это похоже на что-то пошлое и развратное, словно я делаю что-то запретное и запредельное. Совершенно новые ощущения, которые будоражат. Все так остро, словно я сплошной оголенный нерв, и каждое его прикосновение — это маленький взрыв внутри меня. Задыхаюсь от переизбытка эмоций, но хочу гораздо больше, чем он в данный момент дает. А то, что этот мужчина может дать много, я не сомневаюсь. Глеб сам прерывает поцелуй, просто отстраняет меня от себя, держа на расстоянии, а у меня все плывет перед глазами и кружится голова. «Прекрасная реакция, Стефания. Думаю, мы подходим друг к другу», — утвердительно говорит он, отпуская меня. Растерянно, словно в прострации, поправляю прическу, пытаясь восстановить дыхание. «Что это сейчас было?» «Просто маленький тест на совместимость», — усмехается Романов, приоткрывая окно со своей стороны. «Я что, сказала это вслух?» — прикрываю рот рукой. «Да», — усмехается он и откидывается на сиденье. «И только сейчас я понимаю, что мы не одни в машине. Перевожу взгляд на место водителя, но там пусто. Я даже не заметила, как мы подъехали к моему дому, и парень вышел. Глеб прикуривает сигарету, глубоко затягивается, выпуская дым в окно, и подносит ее к моим губам. Хочу перехватить сигарету пальцами, но он не позволяет. Затягиваюсь из его рук. Мы в тишине курим одну на двоих, и мне кажется это чем-то очень интимным. «Мне пора», — говорю я, наконец возвращая себе адекватность. «На чай кофе не приглашаю», — усмехаюсь я. «Рано еще». «А я и не напрашиваюсь. Но не потому, что рано, а потому, что сейчас у меня мало времени. А я хочу тебя на всю ночь», — заявляет он. А я прикрываю глаза, пытаясь не реагировать так остро. И дело даже не в словах. Дело в том, насколько уверенно и сексуально он это произносит. Дело в голосе, который возбуждает. Он дал мне всего глоток, а мне хочется выпить все. Со мной такое впервые. Ничего подобного с Владимиром я не испытывала. Совершенно другой уровень. Словно Володя — это пробная версия, подделка, а Глеб — оригинал. «Самоуверенности вам не занимать, Глеб Александрович». «Доброй ночи, Стефания», — произносит мужчина, и с моей стороны слышен щелчок двери. Ничего не отвечаю, беру сумку и выхожу из машины. Быстро добегаю до подъезда и прохожу внутрь, заставляя себя не оборачиваться. Поднимаюсь на второй этаж, а сама улыбаюсь, как дура, постоянно трогая губы. Даже не подозревала, что проснусь с плохим настроением и чувством одиночества, а день закончится всплеском эйфории. Прохожу в квартиру, скидываю туфли, пальто, на ходу снимаю с себя платье, белье, раскидывая вещи на полу, и прохожу в ванную, сажусь на бортик и включаю воду. Жду, когда наполнится ванна. Добавляю пены, хотя мне, наверное, нужен холодный душ. Тело горит и пульсирует, требуя внимания. И я ни в чем себе сегодня не отказываю. Залезаю в ванну, откидываю голову на бортик, закрываю глаза, расслабляясь, отпуская себя, прислушиваясь к себе, и понимаю, что тело дрожит от желания. Провожу руками по груди, задевая чувствительные соски, скольжу ниже, к складкам, раскрываю их, прикасаясь к клитору, и голова кружится, унося меня куда-то далеко. Нежно и аккуратно ласкаю клитор и больно сжимаю соски, представляя себе Глеба, его руки и губы. Мне даже кажется, я чувствую его запах и не могу сдержать стона, слыша, как собственный голос отдается эхом по ванной. Есть два типа мужчин. Те, с которыми не кончаешь в процессе, и те, от которых кончаешь, даже когда они не прикасаются.